Лена лежала на спине, закрыв глаза. Над ухом мерно гудели Вадим и Вера, шепотом обсуждая какие-то свои дела. Потрескивали угли в большом мангале, исходя настоящим живым теплом. Лежать было мягко и уютно. Лена дремала, то погружаясь в зыбкие сны, то выплывая из них, когда они становились слишком странными. Ей чудился Кобылин, тот, прежний, то твердый, как кремень, то растерянный, как мальчишка на первом свидании. Его сменял образ Петра, вежливого, но упрямого паренька, надежного, как скала, остававшегося всегда неизменным. Он оборачивался ей вслед, его лицо юнца мрачнело, взгляд становился твердым, на скулах играли желваки, а на лбу появлялись морщины. Тревожные сны, тревожные грезы. Услышав короткий звонок мобильника, Ленка распахнула глаза и заворочилась в тряпье, пытаясь стряхнуть липкие остатки сна. «Вер», — сонно позвала она, — «Вера». Оборотница, сидевшая чуть вдалеке у коленок приподнявшегося на локте Вадима, пожала плечами. Лена зашарила взглядом по темному подземелью, пытаясь найти источник звука. Он обнаружился сразу. Из-за пылающего мангала выступила конусообразная фигура Трэша, старательно исследовавшего обеими лапами карманы кожаной куртки. Когда звонок повторился, Крысюк наконец нащупал телефон, вытащил его и, держа двумя лапами, поднес к уху. «Кто там?» — вскинулась Лена, услышав знакомый басовитый бубнеж. «Гриша? О, да, громкую связь давай, динамик!» Нетерпеливо подавшись вперед, она выхватила телефон из лап подземника, нажала на кнопку громкой связи и застыла, вслушиваясь в треск помех. Мобильник под землей брал плохо, но кое-что можно было разобрать. «Трэш», — позвал знакомый бас, — «ты на связи?» «Мы здесь», — отозвалась Лена, оглядываясь на Веру. «Гриша?» «Лена?» — голос Гриши, казалось, потеплел. «Ты на громкой? Кто там с тобой?» «Мы с Верой в подземелье у Трэша, с Вадимом». «О», — облегченно вздохнул координатор. «Ну, слава богу, хватило ума свалить из норы оборотней». «Кобылин?» — быстро шепнула Вера. «Это он рассказал». «Где Алексей?» — тут же спросила Ленка. «Он пришел за тобой? Вы встретились?» «Да», — отозвался Борода и тяжело вздохнул. «Он меня вытащил. Мы на третьей точке. На той, запасной». «Как он?» — перебила Лена. «Он в норме?» «Он...» — голос Григория пропал, словно он отвернулся от микрофона. «Видимо, в норме. Спит, вроде бы». «Засранец!» — выдохнула Лена. «Сбежал! Все сам!» «И хорошо, что сам. Там такая каша была, нечего вам там было делать». «Вы в порядке?» — подала голос Вера. «Все целы?» «Целы!» — выдохнул Гриша. «Все в порядке. Вадим?» «Я здесь!» — повысил голос бывший проводник. «О!» — удивился Борода. «Ты как?» «Еще пару часов отсижусь в облике человека, пока действует эта адская микстура, и смогу ковылять по улицам». «Я тебе поковыляю», — бросила Вера, замахнувшись на оборотня. «Ладно», — гулко выдохнул Борода, — «значит, все целы». Уф, от сердца прямо отлегло. «А ребята?» — тихонько позвал Вадим. «Близнецы, Айвен?» «Не знаю», — помолчав, ответил Гриша. «Первым делом вам позвонил. Сейчас будем разбираться, что к чему. Все только начинается. Работы — непочатый край. Вы там как?» «Выезжаю», — коротко бросила Лена, поднимаясь на ноги. «Третья точка, да?» «Помнишь, где ключи на четвертой?» — спросил Гриша. «Конечно», — сказала охотница. «Заехать?» «Заскочи туда», — сказал Гриша. «Возьми медицинский набор, деньги, документы. Обязательно захвати тот ноут с модулем беспроводной связи. Оружие не бери, не пались в общественном транспорте. Сейчас нам больше нужна связь». «А медицина?» — осторожно спросила Лена. «Что-то серьезное?» «У меня дыра в плече», — буркнул Гриша. «Пора бы ее заделать». «А как Леша?» «Не знаю», — буркнул Борода. «На вид целенький. Раздевать я его не рискну, даже не просите. Он и раньше-то с просонья мог учудить, а теперь...» «Что с ним?» — резко спросила Лена. «Что-то не так?» «Ха, с ним все не так. Приезжай, обсудим. Вадим». «А?» — бросил оборотень, приподнимаясь на своем ложе. «Я сейчас?» «Нет», — оборвал его борода. «Оставайся на месте. С трэшем. Будьте на связи. Восстанавливайся. Вера, присмотри за ним». «Нет», — медленно произнесла рыжая, оборачиваясь к Вадиму. «Я еду с Леной. Вдвоем будет проще и быстрее. Нам надо собрать силы, составить план. Саня прав. Надо действовать быстро и решительно. Если мы промедлим, нас сомнут. Всех». Вадим, криво улыбаясь, поднял обнаженную руку, потянулся к подруге. Та, моргнув, хлопнула его по ладони. «Охотница», — прохрипел Вадим, — «полный вперед?» Вера шмыгнула носом, опустилась на одно колено и клюнула бывшего проводника в щеку, быстро, как птичка. «Прости», — прошептала она. «Я только сейчас поняла, это не игра и никогда не было игрой. Хотя мне раньше казалось, что это просто наше приключение, созданное специально для нас». «Я охотник», — произнес Вадим, прижимая ее ладонь к своей щеке. «Я остался им, хотя и стал оборотнем. Теперь и ты охотник. Охотник — это не раса, не национальность. Это состояние души. И все это и есть наше приключение. Наше для двоих». «Охота никогда не кончается», — сказала Вера, поднимаясь на ноги. «Когда Кобылин произносил это вслух, мне всегда было смешно. Он выглядел таким серьезным и одновременно таким забавным. Теперь мне не смешно. Совсем». «Это старость», — выдохнул Вадим. «Вот так оно и бывает». Вера криво улыбнулась и шлепнула его по руке. Вадим ухмыльнулся и игриво толкнул ее в коленку. «Иди», — сказал он, — «я скоро поднимусь на ноги и догоню». «Так», — подал голос Гриша, — «давайте уже выбирайтесь из этой дыры. Лена, запомни этот номер. Телефон останется у трэша. В городе найди левую симку, купи с рук у метро. Вставишь в мобильник, когда уйдешь с четвертой точки. Отправь сообщение. Я пришлю номера, которые нужно оплатить. Все, выезжайте. Мне нужно еще кое-кому позвонить». В трубке зашипело, и связь отключилась. Лена посмотрела на экран, запомнила номер и протянула трубку хранившему молчание трэшу. Тот принял аппарат и, не глядя, сунул его в карман. Потом запрокинул острую мордочку и всмотрелся в лицо охотницы, снизу вверх. «Выступаем», — бросила Лена. «Выведи нас на поверхность, желательно поближе к стоянке такси. Сможешь?» Крысюк кивнул с самым серьезным видом и нырнул в темноту. Лена оглянулась на подругу. Та коснулась макушки Вадима, потрепала торчащий вихор, резко отвернулась и подошла к охотнице. «Я готов», — сказала оборотница. Вадим проводил их долгим взглядом. Дождавшись, когда их фигуры растворятся в темноте туннеля, он со стоном перевернулся на бок и встретился взглядом с толстым подземником, таившимся в углу. «Давай», — сказал оборотень, протягивая руку. «Давай двойную дозу. Ну?» Подземник протянул ему пластиковую бутылку от пива, наполненную вязкой бурой жижей. Бывший проводник припал к горлышку и втянул ее в себя. Потом, задыхаясь, откинулся на грязные тряпки. «Два часа», — прохрипел он. «Ладно, три. Пусть четыре. Я встану, я должен встать». И закрыл глаза, пережидая приступ боли.